«Переверните его», — распорядился Ротанов. И тогда в луче фонаря под ранцем вспыхнул номер, не значившийся в реестре верфи. «Пульс?» — спросил Ротанов. «Не прослушивается, рация не работает, в баллонах нет воздуха». Только после того, как буксировщик оттащил наглухо заваренную капсулу в открытый космос и отбросил трос, Ротанов дал команду роботам вскрыть скафандр. «Не слишком ли много предосторожностей?» — скептически спросил Олег. Он сидел в кресле сбоку от стола Ротанова. Оттуда ему было удобнее руководить всеми подготовительными работами. «Скафандра нет не только в реестрах верфи. Даже центральный справочный компьютер не может до сих пор объяснить, что означает этот номер. Судя по всему, ему лет 50, не меньше. Откуда он взялся на верфи, ты можешь объяснить?» Олег не ответил, потому что робот на экране уже вскрыл магнитные швы, крепившие шлем к корпусу, слегка повернул его и откинул в сторону. Под шлемом ничего не было. «Он пустой», — разочарованно сказал Олег. «Ну да, такой простенький пустой скафандр, который сам собой разгуливает по верфи и беседует с ее руководителем на философские темы. Ты уверен, что это именно он?» «У меня хорошая зрительная память. Он держался в тени, поэтому я не разобрал номера. Но общие очертания старых моделей трудно спутать с нашими. Это тот самый скафандр, который я видел». «Тогда что все это означает? Человек, который говорил с тобой, забирается в укромное место, стаскивает с себя скафандр, снова его заваривает, и голенький бежит в открытый космос?» «Чепуха получается на первый взгляд». «Только на первый?» «Остается еще возможность управления скафандром извне». «Это же не робот, а всего лишь скафандр». «Но там есть система сервомоторов и магнитных мышц, позволяющая космонавту работать в условиях повышенной гравитации. Эта система способна действовать лишь в непосредственном контакте. Она управляется биотоками человека, надевшего скафандр. У нее нет координирующих центров и приемных узлов». «Мы слишком мало знаем о способах передачи биотоков на расстояние». «Ты полагаешь, что есть некто, знающий о них больше нашего?» Ротанов не ответил. Олег набрал на клавиатуре очередную команду робота, и тот снял нагрудную крышку скафандра. За ней опять открылась странная, почти зловещая своей неопровержимостью пустота. Олег с минуту рассматривал пустой скафандр, потом сказал: «Теоретически с тобой, пожалуй, можно согласиться, но я не вижу способов, как такое управление осуществить». «Ренитам удалось осуществить многие невозможные вещи». «Думаешь, это они?» «Нет, я вспомнил о них лишь в качестве примера. Рениты – гуманоидная раса, но если эта история связана с теми, кто управляет черными кораблями, все может оказаться гораздо сложнее и опаснее». Словно желая лишний раз убедиться в правильности своих слов, он нащупал под курткой рубиновый камень. Когда он прижимал его к коже, камень казался теплым, почти ласковым. «Нужно как можно скорее заканчивать монтаж каравеллы. Мне кажется, только на черной мы сможем узнать, кто прислал нам этого странного вестника». Он кивнул на похожий теперь на кучу ненужного хлама пустой скафандр. «Одно мне ясно, кому-то очень нежелательно наше появление на черной». Наконец настал долгожданный день. После выхода из последнего пространственного броска на носовых экранах каравеллы появился голубой мячик одинокой звезды, вокруг которой вращалась пока еще невидимая черная планета. Корабль начинал долгий цикл торможения и подхода к цели. Странно выглядела звезда, висевшая в абсолютно пустом пространстве. Лишь в невообразимой дали светились пятнышки галактик и туманностей, принадлежавших иным мирам, отдаленным от владений Земной Федерации такими безднами расстояний, преодолеть которые люди пока что не могли. Корабль вышел за пределы своей родной галактики, раскинувшейся теперь над каравеллой, сверкающей спиралью звезд. Картина казалась слишком грандиозной, а пустота, окружавшая корабль, слишком всеобъемлющей для того, чтобы не подавить человеческого воображения. Длинных вахт у экранов наружного обзора не выдерживали даже видавшие виды навигаторы межзвездных трасс. Одинокая звезда на носовых экранах лишь подчеркивала беспредельную пустоту вокруг. Здесь не было ни метеоритов, ни газовых скоплений. Даже частички водорода, столь редкие, в межзвездном пространстве за пределами галактических силовых полей стали еще реже.